о той же самоскрадывающейся вездесущности сообщает и популярный в Китае образ туманной дымки, который со временем стал синонимом живописи вообще. Воздушная вуаль, скрадывающая все внешние пространственные ориентиры, есть лучшее воплощение принципа экрана, дарующего внутреннее прозрение. На китайском пейзаже предметы созерцаемы как бы с бесконечно большого расстояния, но они видны совершенно отчетливо, что противоречит реальному восприятию пространства. Страница 483. Мы невольно начинаем исправлять ошибки живописца, мысленно отстраняясь от изображаемых видов или, наоборот, приближая себя к ним, но в любом случае соучаствуя воображению создателя пейзажа. Самое понятие перспективы в Китае обозначалось словосочетанием «далекое-близкое» — «юань-цзинь». Так восприятие пространства в китайской живописи становится актом не наблюдения, а раскрытия глубины. Созерцание воистину превращается в выявление чудес и таинств бытия. «Где нет картины, там картина есть», — гласит одна из максим живописной традиции в Китае. Эта формула вновь напоминает о том, что картина не могла существовать без творческого соучастия в ее бытии самого зрителя, что созерцание, согласно китайской традиции, — это всегда взгляд вовнутрь. Предел же видения есть семя бытия, предвосхищающее все сущее. Вот почему мир на китайских пейзажах изображен с откровенно условной, или, лучше сказать, недостижимой точки зрения, как бы объемлющей все возможные перспективы созерцания. Это мир почти всегда созерцаемый откуда-то издали и сверху, словно пребывает внутри зрящего, охвачен круговым видением, являет собой панораму, развернутую на плоскости, причем перспектива в нем не имеет точки схода, и каждой вещи предоставлена свобода быть тем, чем она может быть и не может не быть. В сущности, в китайской картине соприсутствуют два изобразительных плана. Один — план мировосприятий, постигаемый вглядыванием в мельчайшую фактуру изображения, в работу кисти. Другой — план макровосприятий, предполагающий созерцание издали духовного движения в картине. Оба эти уровня созерцания превосходили разрешающую способность глаза и требовали участия духовной интуиции. Традиция точно обозначает свою тайну. Китайский художник ничего не выражал и не изображал, а только передавал всем доступную и для всех незримую правду. Он знал, что даже когда все в мире пройдет, в нем останется воля, и притом, если вспомнить о значении живописи как живого письма, воля писать жизнь. Искусство было для него продолжением жизни, но другой, возвышенной и интенсивно проживаемой жизни, в которой вершится вечно преемственность духа. Колонка на странице 480. «Постигни каждое дерево, камень и поток такими, какими предоставила им быть творческая сила мироздания, столь отдаленная от суеты людской. Тогда, лелея глубокое чувство и храня покой души, следуй уединенной воли и живописуй ее». Конец цитаты. Гу Нин Юань, 16 век. Далее. «Искусство живописи есть умение держать в руке целый мир. Тогда перед вашими глазами все будет пронизано жизнью, а художники, умевшие так рисовать, проживали долгую жизнь. У Хуан Гунвана даже в 90 лет цвет лица был, как у юноши. Ми Южень, дожив до 80 лет, не потерял ясности ума и умер, ничем не болея. И тот, и другой черпали жизненные силы от испарений и облаков на своих картинах». Конец цитаты. Дун Цичан, 17 век. Страница 483. Графика, гравюра. Графика всегда играла главенствующую роль в китайской живописи. Китайские художники ценили в линии ее способность и соединять, и разделять, быть и связующей нитью, и границей. Приемы владения кистью — нажим, наклон, вращение и, не в последнюю очередь, темп движения — неизменно находились в центре внимания знатоков живописи. Страница 484. Линия в китайских картинах выявляет плоскости, отмеряет пространство и время, и собирает их воедино. Она – простейший символ пространственно-временного континуума,